Судьбоносная находка. Примечание к части. Очень хочу попросить вас подписаться на мой телеграм-канал. Там я активно общаюсь с читателями и другими авторами, а также делюсь своим мнением, информацией, и частенько делаю опросы и вопросы, которые сильно влияют на мое творчество и мои будущие работы. Вскоре как раз будет опрос о фандоме на следующий фанфик, так что не оставайтесь безучастными, особенно если хотите пообщаться. Извините за долгое вступление. Замученной дорогой, я выбился из сил, и в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушный старик меня впустил, и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Вот представьте себе такую картину. Ночное небо, дремучий лес с высокими хвойными деревьями, населяющие этот лес представители волчьей фауны и я, рубящий косой все, что только может двигаться, и одновременно с этим напевающий песенку, играющую у меня в наушниках. Довольно дикая и сюрреалистичная картина получается, не правда ли? Ну так вот, все, что я сейчас описал, является абсолютнейшей правдой и происходит на данный момент. Хех, кто бы мог подумать в моей прошлой жизни, что в один момент я начну устраивать геноцид демонических волков и волков-людоедов, при этом слушая легенду русского рока, которая, к счастью, существует и в этой вселенной. Не знаю, сами они добились своего успеха, или же это все помощь от сверхъестественных сил, но тут эти гении музыки также стали легендами русского рока, правда, по итогу закончилось все, как и в моем первом мире, что, мягко говоря, печалит мою душу фаната, но, увы, этого уже не изменить. И, кстати, мне как-то уж очень сильно везет на волков и просто представителей псовых в качестве противников в барьерах. Едва ли не каждый второй проходимый мною барьер заселен какими-нибудь волками, демоническими псами, адскими гончими и многими другими волкоподобными существами. Эх, не удивлюсь, если местным боссом окажется очередной оборотень или какой-нибудь гигантский волк, ибо с подобным я в последнее время сталкиваюсь довольно часто, что уже начинает слегка настораживать. Если это такой тонкий намек на то, что в будущем меня ждет обращение в ликантропа или иную сущность, связанную с семейством псовых, то можно сказать, что меня это напрягает. Никогда не был большим фанатом оборотней, так кроме этого в большинстве аниме вселенных, которые я еще более-менее помню, данные создания не показываются как сильно жуткие существа. Были, конечно, исключения в виде Хеллсинга или Пожирателя душ, но, как и всегда, подобные случаи лишь подтверждают правила. Ну или мои воспоминания об этой стезе пострадали сильнее, чем я думал изначально, и все, что я сейчас надумал, является не более чем вспышкой моей нелюбви к почти всему, что связано с собаками и псовыми в целом. И ведь я даже не помню, из-за чего мне так не нравятся псовые, просто знаю, что это связано с каким-то случаем еще в моей прошлой жизни. Ну и моя первая встреча с оборотнем, кажется, пробудила эту нелюбовь с новой силой. Так что становится кем-то вроде оборотня в его самом популяризированном образе гуманоидного волка у меня нет совершенно никакого желания. Хм, кажется, композиция, которую я слушаю, является вещей, во всяком случае то, что сейчас предстало перед моими глазами, уж очень сильно на это намекает. Что же такого я сейчас увидел? Дом. Деревянный, двухэтажный, внешне весьма ухоженный дом. Посреди леса, кишащего волками с разной степенью мутациями или иными магическими особенностями. Как по мне, выглядит весьма странно и подозрительно, но стою я уже едва ли не у самого порога, а нападать на меня никто не спешит. При этом стоило мне сделать еще пару шагов в его сторону, как входная дверь медленно, при этом издавая весьма отчетливый скрип ржавеющих петель, открылась, давая мне увидеть нечто вроде гостиной с минимумом мебели и тусклым освещением от чего-то напоминающего керосиновую лампу. КХМ, атмосферненько, ничего не скажешь, только вот где хозяин дома. Опасаясь внезапной атаки, я не убирал из рук безмолвия и постоянно находился в боевой стойке, готовый в любой момент нанести удар, но прошло уже не меньше 4 минут с момента открытия двери, а никакого движения ни внутри, ни возле дома не наблюдается. ХМ, кажется, меня очень настойчиво приглашают войти, и встречать меня у самого порога домовладелец явно не намерен. Проблемно, тяжело, и даже слегка обреченно вздохнув, я все же решился зайти в дом. Правда, сделано это было с помощью рывка из занесенной для атаки косой, которой я уже могу более-менее сносно сражаться, но даже так я все равно никого не вижу и не чувствую. Вот только чувство опасности никуда не делось, да и не верю я в то, что этот дом здесь просто для красоты и что он ни на что не влияет. Ну, не могла система сделать его просто для вида. Минуты за 3 я умудрился проверить все комнаты, в том числе и на втором этаже, и ничего, вообще никаких следов или засад на нерадивого гостя. Что за бред? Или хозяин дома обладает невидимостью и сейчас просто ржет надо мной, наблюдая за моими метаниями в разные комнаты, либо внутри реально никого кроме меня нет, и я все больше склоняюсь ко второму варианту. Вот только меня очень смущают две вещи, которые бросились мне в глаза, когда я снова спустился на первый этаж. Первая – входная дверь, которую я точно помню открытой в момент, когда я поднимался по лестнице на второй этаж, и второе – в интерьере дома явно что-то изменилось. Тут словно стало больше ХМ, красного цвета, да и тут явно становится все душнее и жарче, хоть и довольно медленно. Беру в левую руку ту самую керосиновую лампу, что служит единственным источником света на первом этаже, и пытаюсь при более близком освещении, а эта лампа горит очень ярко для такой старинной вещи, и замечаю, что стены дома и вправду приобретают все более красный, а в некоторых местах и вовсе розоватый оттенок. Что за хрень здесь происходит? И что не так с полом? Он чувствуется каким-то мокрым и влажным. Чего быть? Так, стоп. Дом начинает краснеть изнутри, и при этом температура внутри него сильно повышается, да и влага с каким-то запахом, взявшаяся словно из ниоткуда. Ой, что-то у меня очень нехорошие предчувствия наряду с подозрением, и судя по тому, как дом начало трясти, эти опасения только что подтвердились. Делая рывок, наношу усиленные системой удары безмолвием по двери и как можно скорее покидаю дом, и при этом я, ясно ощущая, как позади меня что-то очень громко хрустнуло и одновременно с этим взвыло. Обернувшись, я уже примерно представлял, что именно я увижу, но представлять и видеть наяву – это совершенно разные вещи, а потому на моем лице, несмотря на явные ожидания, отразилось глубочайшее охвание. А как еще можно отреагировать на вид того, как на тебя в прямейшем смысле этого слова смотрит живой дом? Живой, мать его, дом. Это еще что за отсылка на Дзюндзита? На меня сейчас случаем деревянная женщина или огромный воздушный шар с человеческим лицом не нападут. А то после лицезрения этой мечты наркомана-архитектора я уже мало чему удивлюсь. Зрелище это отнюдь не для слабонервных, ведь кто останется в здравом уме, увидев дом с зубастой пастью, зубы в которой представляют из себя сломанные доски и вполне реальные кости, глаза в виде двух окон, горящих ярко-красным цветом, и плюс ко всему этому вырывающиеся у него из-под фундамента с боковых стен когтистые руки, состоящие из чего-то среднего между деревом и костями. Так мало того, у него еще и язык есть. Могу со стопроцентной уверенностью заявить о том, что ничего безумнее этого нечто я еще ни в одном барьере не видел, и очень надеюсь, что никогда не увижу. Я даже боюсь спросить, каков уровень силы этого монстра, и как мне в принципе с ним сражаться, киркой или кувалдой его что ли разбивать. Пока думал над этим безусловно важным вопросом, я чуть не пропустил атаку левой лапы своего противника. Надо сказать, сила удара весьма впечатляет, ибо вмятина на земле осталась очень даже приличная, так что попадать под его атаки для меня весьма нежелательно. Так, блин, сказал, как будто для меня это когда-либо было желательным. ТЦ, из-за шока от увиденного в голову всякая хрень лезет, значит, надо как можно скорее разобраться с этим нёх и спасти свой мозг от еще большего шока. Вот только как драться с домом? Сдвинуться с места он, судя по всему, не может, но это компенсируется длинной его рук, которая только на глаз достигает не меньше 8 метров, и фактом того, что мне нечем его атаковать на дальней дистанции. Можно было бы попробовать метнуть в него безмолвие в надежде, что сработают гниение ран. Вот только есть одно маленькое но. На данном этапе развития гниющие раны работают только на органике, а из видимых частей тела, хотя я не уверен, что в случае данного существа этот термин приемлем к использованию, виден только язык, и тот непонятно из чего состоит. Так что есть очень немалый риск того, что удар ничего не даст, и я понапрасну выкину безмолвие в опасную для себя зону. Так что же делать? И только в этот момент до меня доходит одна мысль, от осознания которой я начинаю чувствовать себя идиотом. У меня в левой руке по-прежнему находится лампа. Керосиновая лампа, если быть более точным. Смотрю на нее, после поворачиваю свое лицо в сторону дома, потом опять на лампу и так еще пару раз. Ну, попытка не пытка. Закручивая лампу в своей руке, стараюсь прицелиться в пасть деревянно-мясистого монстра и, набрав достаточно сил, бросаю лампу прямо в пасть так вовремя начавшей рычать твари. Теперь посмотрим, загорится он или же нет, и я очень надеюсь на первый вариант, ибо иначе мне придется долго изображать из себя полнейшего антипода плотника. И к моей немалой радости рот нёх начал гореть, а через доски, что заменяли ему зубы пламя, начало медленно переходить на остальные части вопящего от боли и ярости дома. «Ну что же, значит, не буду отказывать себе в удовольствии присесть у находящегося на безопасном расстоянии дерева и, облокотившись на его ствол спиной, наблюдать за этим поистине прекрасным актом пиромании. Раз уж враг не может сдвинуться со своего места, а пламя медленно, но верно поглощает весь дом, то почему бы мне просто не понаблюдать за умирающим врагом? Вот и я думаю, что вполне могу себе это позволить. А еще мне кажется, что выбором музыкального сопровождения я все же ошибся, надо было включать проклятый старый дом». 10 минут спустя, и вот Мех наконец-то перестал подавать какие-либо признаки жизни, хотя пламя при этом и не думало затухать или даже ослабевать. Если честно, то в один момент я уже подумал, что дом все-таки вырвется из своего места и начнет двигаться в мою сторону, насколько сильно он визжал и размахивал своими ветвистыми ручищами. Да и ненависть, с которой он смотрел на меня, говорила о его желании забрать меня с собой на тот свет. И даже не спрашивайте, как я умудрился понять взгляд существа, у которого вместо глаз подсвеченные красным сиянием окна, ибо я просто не смогу вам на это ничего ответить при всем своем желании. Поздравляем! Барьер успешно пройден. Пользователь получает возможность принять случайную награду. ХМ, случайную награду, система говорила мне о том, что в некоторых барьерах, при их удачном прохождении, мне может выпасть награда в виде предметов, способностей, пассивных навыков и прочих радостей геймера, но за все время, что я прокачиваюсь в барьерах, мне выпало лишь 3 лечебных зелья, и я бы не удивился этому, если бы не факт того, что за моими плечами уже по меньшей мере несколько десятков барьеров. Так что делаем выводы о редкости подобных наград. И что же мне выпало? Загрузка. Способность вооружения. Вооружение. Данная способность позволяет пользователю временно усилить свои физические атаки и физические показатели. Качество усиления зависит от уровня текущих сил пользователя. А вот это меня очень даже радует. Подобная способность может очень сильно помочь мне в бою с едва ли не любым видом противников, так что ее ценности я очень хорошо осознаю. А что же будет вторым? 2-2. Предмет. Кайдансю. При всплытии этого сообщения у меня в руке появилась довольно немалого размера книга в черной обложке из довольно грубой кожи с изображением ворона с красными глазами на одной из сторон. С удивлением раскрыв книгу и начав листать страницы, я убедился в том, что это самая простая, хоть и искусно сделанная книга, в которой просто присутствует несколько кайданов с довольно неплохими иллюстрациями, а большинство ее страниц абсолютно пусты. При этом единственным явно необычным свойством этой книги является ее слишком легкий для своих габаритов вес, но не более того. На случай, если кто не знает, кайдан – это нечто вроде японской байки или страшилки про сверхъестественное, призванное вызвать у читателя испуг и чувство страха. Единственное их отличие от русских и иных байк – это, как по мне, факт того, что кайданы на пару уровней лучше по атмосфере и способности напугать, однако это лишь мое мнение. Ну и что мне с ней делать? Система предупреждала, что может выпасть хлам, но выбрасывать мне ее как-то жалко. ХМ, ладно, пока что закину ее в инвентарь, а дальше посмотрим, что с ней делать. Ну, так или иначе, этот поход вышел очень удачным благодаря новообретенной способности, так что мне грех жаловаться. Система, выход из барьера. Принято. Идет процесс переноса, и я вновь оказываюсь на поляне, служащей мне тренировочным полем. Так, на сегодня, думаю, хватит тренировок, так что пойду-ка я неспешным шагом домой. Эх, правда, сейчас родители просят меня особо не гулять, или хотя бы делать это по минимуму, а все из-за этих долбанных исчезновений, что начались недавно, но думаю, об этом лучше рассказать поподробнее. Уже на протяжении нескольких недель по всему Куа ходят слухи о периодическом исчезновении людей, причем абсолютно разных, от детей и подростков до взрослых и старых жителей города. Полиция так и не смогла найти ни самих пропавших, ни хоть каких-либо следов пропавших, что не на шутку пугает людей. По понятным причинам моих родителей эта паника не обошла стороной, так что они очень настойчиво просят меня не гулять до самого вечера во избежание возможной встречи с возможным маньяком. Ну а на кого еще можно скинуть уже с десяток бесследно пропавших людей, кроме маньяка? И от этого всем становится еще больше не по себе, ведь им может оказаться кто угодно. Правда, что-то мне подсказывает, что на самом деле в нашем аномальном на всякую сверхъестественную активность городе завелся беглый демон, с которым никто не торопится разбираться. Церковь, в которой по канону обитали падшие, еще не заброшена, Так что самих чернокрылых в Куэ пока скорее всего нет, а вот с демонами непонятно. В будущем ведь Риас и Сона поселится в этом городе, а такие решения едва ли принимаются ежесекундно, уж точно не с их статусом, так неужели здесь нет тех, кто подготавливал бы эту территорию для заселения наследниц? Эх, Сазикс его знает, но если в ближайшее время эти исчезновения не прекратятся, то заняться этим придется уже мне, ибо такое положение дел в Куэ мне совсем не нравится. Думая над возможными планами по охоте на беглого демона и осматривая окружающий меня парк, мой взгляд неожиданно наткнулся на такую сцену. На траве лежит, прикрываясь лапами и хвостом, черная кошка, и в это же время двое мальчишек примерно моего возраста стреляют по ней из рогаток, используя в качестве снарядов камешки. Так, а вот подобное меня очень злит. Во-первых, уже упоминаемая мною нелюбовь к собакам в моем случае равносильно моей любви к кошачьим, а во-вторых, я в принципе ненавижу насилие над животными, особенно если те не могут тебе на это никак ответить, и это относится даже к все тем же собакам. Так что спокойно пройти мимо этого мне не позволит моя совесть, ну или же ее остатки. Эй, я смотрю, вам тут очень весело, а тебе какое дело? Весьма недружелюбно отреагировал один из них. А такое, что если вы сейчас же не свалите отсюда, то в новостях о пропавших без вести людях появится два новых имени. Какие именно, догадаетесь сами. Не знаю, то ли они испугались слов про исчезновение людей, о которых уже слышали абсолютно все жители Куа, даже дети, то ли я со своим небольшим превосходством в росте и ледяным голосом умудрился вызвать у них испуг, но хоть и не сразу и не без недовольства, однако все же отступили и оставили меня наедине с раненой кошкой. Эх, кто же тебя так? Эти раны ведь явно не от камней, больше похожи на раны, оставленные чем-то острым, еще и кровоточащие. Если ей не оказать помощь, то долго она не протянет. Пытаюсь подойти к ней поближе, чтобы получше убедиться в ее состоянии, но натыкаюсь на ее яростное шипение и выставленные когти. Вот только можно легко заметить, что даже самые простые движения для нее очень болезненны. Бедное создание, не бойся, я хочу тебе помочь. Она продолжает шипеть и недоверчиво смотреть на меня. Те мальчишки тебя сильно потрепали, но я не один из них. Наоборот, я здесь, чтобы помочь. Доверься мне, если тебя что-то не устроит, то я сразу же отпущу тебя. Кошка словно и вправду понимала все мои слова, и хоть настороженность из взгляда никуда не исчезла, но и шипеть она все же прекратила. Все-таки дает добро на оказание помощи. Как я и подозревал, у нее кроме следов и ссадин, отметаемых в нее камней, еще и другие раны, словно ее кто-то сильно поцарапал в нескольких местах чем-то вроде когтя. Только вот кто ее так задел, явно не кот и не собака, да и тогда бы еще присутствовали следы от укусов, но я таковых совсем не вижу. Хм, а может ли быть, что она встретилась с тем, кого я подозреваю в происходящих исчезновениях, с беглым демоном? Вполне возможно, только вот тогда мне и впрямь лучше тут не задерживаться, ибо кто знает, где он может быть. Понимая, что долго кошка не протянет, я достаю из инвентаря одну склянку с ярко-зеленой жидкостью внутри. Да, одно из трех лечебных зелий, доставшихся мне в одном из барьеров. Я, конечно, хранил их до лучших времен, но думаю, ради спасения одного невинного создания я все же могу распрощаться с одним из них, с меня не убудет, еще не в один барьер попаду. Кошка, видевшая, что склянка появилась у меня в руке словно из воздуха, судя по мимике лица, явно удивилась подобному зрелищу, но это уже скорее мои фантазии или глюки, ведь когда это я научился понимать кошачью мимику. Дальше, открыв склянку, выливаю часть зелья на раны пациентки, оставшуюся жидкость заливаю ей в рот, после чего наблюдаю, что раны хоть и не восстановились полностью, но явно стали менее опасными, кровотечение во всяком случае остановилось. Дальше ее можно будет вылечить простыми лекарствами и должным уходом за ней, ведь зелье еще на время хоть и не сильно, но повысит ее восстанавливающий фактор, так что худшее позади. Однако ей все еще нужен уход, а до ветеринарной клиники отсюда довольно далеко. Эх, кажется, родителей сегодня ждет небольшой сюрприз, хихи. Ну а что, им полезно, хоть немного отвлекутся от этой истории с маньяком. Так что, приняв решение и максимально аккуратно взяв на руки все еще ослабленную особу, быстрым шагом иду домой с целью продолжить ее лечение уже там. Вот мама с папой удивятся, хе-хе. Как и ожидалось, родители были удивлены тому, с кем на руках я пришел, А когда услышали, при каких обстоятельствах она была мною обнаружена, то вполне поняли и одобрили мой поступок. Видя мой решительный настрой помочь бедняжке Кура, так мы назвали ее сами для себя, они позволили оставить ее до тех пор, пока она не поправится, и чем могли, помогали в ее лечении. Конечно, из-за занятости на работе они делали это нечасто, но и этого уже вполне достаточно. Кура довольно быстро шла на поправку, правда, некоторые особо глубокие раны заживали с трудом даже под действием зелья, что опять же наводило меня на мысли о демоне-отступнике и возможности его ликвидации. Если же говорить про отношение Кура ко мне и моим родителям, то первое время она хоть и позволяла нам помогать ей с восстановлением, но по-прежнему смотрела на всех нас с некой опаской и подозрением, в первую очередь на меня. Однако, чем больше времени проходило с момента нашей встречи, тем более расслабленной и милой в поведении она становилась, а в последнее время и вовсе словно привязалась ко мне. Если я нахожусь дома, то она обычно ходит рядом со мной, спит у меня на коленях, периодически спит на мне ночью, в общем, проводит со мной максимум времени. К моим родителям Кура также привыкла, хоть и не так сильно, как ко мне. Видимо, то, что я тогда в парке начал ее лечение, все же запомнилось ей, ведь кошки довольно умные животные, так что кто знает. Однако не со всем моим окружением кошечка смогла поладить и найти общий язык. Как-то раз, когда у меня в гостях была мама, и да, мы периодически ходим друг к другу в гости, не просто же так мы являемся друг для друга лучшими друзьями. КХМ, что-то я отвлекся. Когда мама была у меня в гостях и мы помогали друг другу выполнять домашнюю работу, Кура, все время находившаяся рядом со мной, постоянно прожигала мою подругу каким-то крайне напряженным взглядом, и это не ускользнуло от внимания последней. Но ладно это, так через какое-то время Кура вовсе начала не шипеть, но делать нечто похожее в адрес мамы, на что та отреагировала в своем стиле, а конкретно в открытую заявила мне, что ей совсем не нравится мой домашний питомец. При этом она смотрела на Кура своим ледяным взглядом, которым она удостаивает лишь те вещи или людей, которые ей искренне неприятны. Кура в долгу не осталась и отзеркалила взгляд Ханакой в нее же, и так происходит постоянно, если они находятся рядом, так что теперь я чаще хожу к маме, чем она ко мне, просто на всякий случай. И так незаметно для меня прошло 3 месяца с момента, как я нашел Кура и взялся ее лечить. За это время я успел прилично потренироваться в использовании вооружения и на практике убедиться, насколько же это полезная способность. В комбинации с безмолвием она не оставляет шанса на выживание слабо защищенным противником, да и бронированным на самом деле тоже. Плюс частое применение этой способности помогло мне неплохо развиться физически, так что баф, выданный мне системой в барьерах, скорее всего скоро исчезнет, если я продолжу так развиваться. Сейчас же я иду по улице с Кура на руках, которая явно получает удовольствие от подобного внимания с моей стороны. Хех, какая милота, но увы, раны на ее теле уже зажили, а я брал ее с собой именно для лечения, так что как ни печально, но нам пора прощаться. Дойдя до начала парка, правда уже не того, в котором я нашел Кура на всякий случай, я опускаю ее на землю, чему-то явно была удивлена. Ну вот и все, Кура, теперь ты абсолютно здорова, так что нам пора прощаться. Кура непонимающе на меня посмотрела. Я же говорю, ты полностью вылечилась, а значит можешь возвращаться на волю. На это Кура крайне недовольно мяукнула. Неужто так сильно привязалась ко мне? Так, я брал тебя для того, чтобы помочь тебе залечить твои раны, и теперь ты наконец-то выздоровела, так что нам пора прощаться. Удачи тебе, надеюсь, с тобой все будет хорошо. Разворачиваюсь и иду в сторону дома, вот только мне не дали этого сделать. Кура быстро догнала меня и, вцепившись в мои джинсы когтями, буквально повисла на них. Мяу, мяу, вот ведь наглая кошка. Я ведь уже дал тебе понять, что мне не нужен питомец. Мяу. На мои слова она просто стала передо мной с очень требовательным видом. Беру ее на руки и поднимаю на уровень своих глаз. Эх, ну вот скажи, и что мне с тобой такой красивой делать? Мяу. Хех. Кажется, я и сам все же привязался к этой особе. И чего я тогда разыгрываю этот цирк? Эх, учти, я строгий хозяин, и непослушания не потерплю. Мяу. На мои слова она просто вытягивает свою лапку и аккуратно касается кончика моего носа. На это я смог только усмехнуться. Ну что же, пойдем обратно домой, Кура. Мяу. Крайне довольно промяукала уже моя кошка. После этого мы вернулись домой, где я честно заявил родителям о том, что просто не могу выпустить Кура обратно на улицу, и надо сказать, что они вообще не были этому удивлены. Они позволили мне оставить ее у нас дома, но сразу дали понять, что вся забота о нашем новом члене семьи полностью ложится на мои плечи, поскольку именно я настоял на ее проживании вместе с нами. На это я лишь с радостной улыбкой согласился, ведь это, по сути, ничтожная плата за то, чтобы эта красавица осталась рядом со мной. И вот так в нашей маленькой семье появилось маленькое, но очень радостное пополнение. Прощание и клятва. Примечание к части. Знаете, эта глава далась мне очень нелегко, ибо я старался максимально прописать и выразить эмоции и чувства персонажей, и я очень надеюсь на то, что у меня это получилось. Так что просьба вам оценить и прокомментировать, как хорошо или как плохо у меня это вышло. Ну и очень хочу попросить вас подписаться на мой телеграм-канал, там я активно общаюсь с читателями и другими авторами, а также делюсь своим мнением, информацией, и частенько делаю опросы и вопросы, которые сильно влияют на мое творчество и мои будущие работы. Вскоре как раз будет опрос о фандоме на следующий фанфик, так что не оставайтесь безучастными, особенно если хотите пообщаться. Извините за долгое вступление. Хм, и все-таки прав был один человек из моего прошлого мира. В азиатских ужасах есть какая-то своя атмосфера и фишка, из-за которой они не дают тебе выработать иммунитет и держат тебя в постоянном напряжении. Жаль, я не помню того, кто это сказал, однако даже так я выражаю свое согласие с данным заявлением, зерно истины в нем определенно присутствует. Во всяком случае, читая один из кайданов, сборника ужасов, доставшегося мне в барьере, я не то, чтобы трясусь от страха, но некоторое напряжение и нервозность явно испытываю, это отрицать я просто не могу. Кура, лежащая у меня на коленях, высказывает свое явное неодобрение моим нынешним занятиям и всем своим видом намекает, что вместо чтения этой книги я мог бы уделить больше внимания ей, ведь того, что параллельно с чтением я еще и глажу ее, ей недостаточно, ибо при этом основная доля моего внимания устремлена не на нее, и данный факт этой требовательной до внимания особе никак не дает покоя. Эх, безусловно милая, но очень своенравная и придирчивая особа, хотя даже эти черты в ней мне нравятся, хоть иногда это и происходит слегка не вовремя. И все-таки что-то в этой книге есть, ведь уже не в первый раз она приковывает к себе мое внимание. Ах да, мои первоначальные выводы касательно этой книги и ее свойств оказались ошибочными, ведь кроме неестественно легкого для своих габаритов веса у нее обнаружилось еще одно аномальное свойство. Когда я прочел все записанные в ней кайданы и уже хотел вернуть ее в инвентарь, у меня на глазах начало происходить то, от чего любой нормальный человек испытал явные сомнения в своем зрении и рассудке. Пустые страницы, которых на тот момент в этой книге было очень много, начали заполняться текстом новых произведений и иллюстрациями к ним, а когда пустые страницы закончились, текст новых кайданов начал заменять уже написанные истории. Но стоило мне подумать об одной из уже прочитанных историй, как она неожиданно вновь образовалась на открытых страницах. В общем, как оказалось, эта книга является бесконечным сборником ужасов разной степени проработанности, но при этом каждый найдет в ней что-то, дабы пощекотать себе нервы. Интересное свойство, но, кроме этого, ничего, что могло бы еще привлечь мое внимание, я в ней не обнаружил. Ну, так или иначе, ее довольно интересно читать, поэтому то, что уже есть, меня вполне устраивает, хотя не могу не сказать, что самого страшного из всего возможного в этой книге все-таки нет. Ведь давайте будем честными, страшнее этого было бы, окажись она полной яльных фанфиков с такими же иллюстрациями, вот тогда это действительно была бы книга ужасов, от которой я бы бежал как от огня. Вообще, что произошло за то время, как Кура окончательно стала жить в нашем доме? А прошло уже 4 с небольшим месяца. Ну, я успел отпраздновать свой 8-й день рождения в этом мире, что сопровождалось радостными поздравлениями от родственников и друзей. Хотя как друзей, поздравляли меня, конечно, все одноклассники, но из них хотя бы приятелем я могу назвать только Санджи, и то не без нюансов, а в последнее время я и вовсе чувствую рядом с ним какое-то напряжение, наверное. И началось это после того, как тот начал постоянно оказывать знаки внимания в сторону мама, пытался с ней подружиться, узнать у меня побольше про нее, иными словами, начал с упорством барана к ней клеиться. Самой мама на его неловкие детские комплименты и внимание в целом откровенно все равно, а иногда это и вовсе начинает ее немного раздражать, а вот я, смотря на такое поведение Санджи, начинаю хотеть пожать ему шею. Не сильно, конечно, просто для профилактики. Ох, чувствую в будущем, Если он это не прекратит или не перерастет свою первую детскую влюбленность, а что это еще может быть, у меня с ним начнутся проблемы во взаимоотношениях, и тот факт, что со мной он при этом старается дружить и соперничать в некоторых вещах, может только все усугубить. А вот от поздравлений самой Ханакой мне уже было по-настоящему приятно и тепло на душе, хотя любопытные и завистливые взгляды наших сокамерников по школе в этот момент все же слегка подпортило этот момент, но и не сказать, что это было слегка забавно, я не могу. Эх, с собой-то я могу быть честным, кажется, в будущем, причем довольно скором, моя дружеская симпатия к этой милой девочке начнет перерастать во что-то большее, но, эх, пока все равно еще слишком рано думать о подобном. Говоря же о прокачке, нужно упомянуть следующие моменты. Обладание безмолвием и вооружением в моем исполнении уже достигло весьма неплохих результатов, а усиленное с помощью способности лезвия моего оружия позволяет мне обезглавливать или лишать рук и ног, даже защищенных природной броней и доспехами противников. Да и усиленные удары конечности также позволяют мне неплохо поднять физические возможности и сразиться с некоторыми противниками в рукопашном бою, ведь никто не исключает возможности того, что в какой-то момент я не смогу воспользоваться безмолвием, так что научиться махать кулаками тоже будет не лишним. Хотя, буду честным, с безмолвием в руках сражаться гораздо приятнее и эффективнее, ведь оно словно создано специально для меня. Возможно наносить достаточно размашистые удары, при должной сноровке блокировать удары противника как с помощью лезвия, так и с помощью основания, благо прочности того и того мне это вполне позволяет, да и возможность наносить колющие удары благодаря наконечнику внизу древка весьма полезна. Вообще наиболее эффективной является возможность благодаря длине и форме моего оружия выбить у противника оружие, если таковое, конечно, имеется, а после отрубив ему ноги быстро закончить любые попытки с его стороны мне что-либо противопоставить, а еще лучше сразу срубить противнику голову, но получается так, увы, не всегда. Плюс нельзя забывать еще и о том, что 2 месяца назад я умудрился получить еще одну активную способность, которая дает мне еще одно крайне высокое преимущество в бою. Ускорение, как нетрудно догадаться, она временно увеличивает мою естественную скорость перемещения, грубо говоря, чем-то напоминает Сюнпа из Блича, так что, как и в случае с вооружением, мне буквально намекают на то, чтобы я насел на физическое развитие. А с ускорением все немного проще, ибо я изначально старался делать упор именно на скорость, ведь, как говорится, не можешь победить, отступи. Так что способность оказалась очень полезной, но кроме нее я сумел выбить себе еще 2 пассивные способности, вот только ради одной из них мне пришлось неслабо так пострадать и потерпеть весьма болезненных ощущений. Не так давно меня угораздило попасть в барьер, воздух в котором был полон пепла и огненной пыли, которая причиняла мне неслабую боль и хоть и медленно, но все же наносила мне вред. Дабы не превратиться в пародию на Дарта Вейдера, я как можно скорее выпил одно из оставшихся у меня зелья и уже думал уносить отсюда ноги, но к моему удивлению эффект от зелья начал нивелировать получаемый мною урон, так его действие было не кратковременным, поэтому до момента окончания его действия я все же решил попытаться пройти этот барьер. Да, я знаю, что я мазохист, но прокачку, увы, никто не отменял, а если вспомнить, что в моем случае бывает проблематично, какой пиец периодически происходит в этом мире, то эта боль едва ли будет самым страшным из всего мною испытанного, так что лучше понемногу привыкать сейчас. К счастью, враги в этом барьере были не особо сильными и единственной их особенностью был иммунитет к огню, а главную угрозу для меня несла именно окружающая среда, наполненная огнем. По итогу вышел я оттуда очень уставшим, потрепанным и немного попахивающим дымом, но результат того стоил, ведь эффект зелья, вошедший в симбиоз с повышенными характеристиками от системы, подарил мне следующую красоту. Регенерация. Пассивная способность, позволяющая вам восстанавливать повреждения тела. С ростом силы способности увеличивается скорость и качество восстановления полученных ран. Сопротивление огню. Пассивная способность, уменьшающая урон по вам от всех огненных атак. С ростом силы способности дарует вам большую сопротивляемость ко всем видам огня. Как вы понимаете, это очень ценные пассивки, которые в будущем могут не единожды выручить меня в критический момент, в особенности новообретенная регенерация. Правда, вылечить шрам, оставшийся у меня на левой щеке, регенерация не смогла по причине того, что она действует лишь на раны, полученные уже после ее приобретения, но оно и логично, да и не могу сказать, что этот след на лице меня сильно беспокоит. Так что моя схожесть с Джеком из Fate Grand Order стала еще больше за тем лишь исключением, что я не Лоли, и слава богу. В принципе, это все из более-менее важного, что случилось за это время, хотя нет, есть кое-что еще. Исчезновения, которые длятся уже около полугода, так и не прекратились, хоть и стали происходить немного реже, так что если демоны сейчас и следят за этим городом, то делают они это через одно место, а значит, мне все же придется взяться за это самому. С чего бы мне вообще начинать охоту на эту тварь? Во-первых, для собственной безопасности, ведь кто знает, когда эта тварь начнет от своей безнаказанности врываться в дома и жрать целые семьи, и тогда не будет никаких гарантий, что он не нападет именно на наш дом. Вторая причина частично связана с первой. Где гарантии того, что беглец не нападет на моих родителей, других родственников, или, например, на мама и ее родителей, которые также являются весьма хорошими в моем понимании людьми? Вот именно, таких гарантий просто нет, а значит, нужно сделать так, чтобы подобное не произошло даже в теории, и как только я почувствую, что готов к этому, то я это сделаю. Можно, конечно, попробовать найти его сейчас, но кто знает, каким уровнем сил обладает это существо, так что на всякий случай я еще немного прокачаюсь перед этим. Ведь если мне не изменяет память, конно одного такого демона ходили всем своим составом, а это либо говорит об опасности подобных индивидов, либо о том, что демоны исконно тепличные растения, которые толпой загоняют более слабого врага, чем они. Вообще, если говорить про конный риас в частности, то меня всегда смущала такая вещь, как именно наследнице Гримари достались все ее слуги. Если говорить про Каника, то этот момент я еще могу понять, ведь девочку ей фактически подарил ее брат, а сама Риас взяла над несчастной опеку из-за ее положения, которое в целом было весьма сложным. Хоть я и не помню, что конкретно с ней произошло, но вот помня, как она встретила Акина и Кибу, или как там звали этого блондина, вот тут у меня начинаются вопросы. В обоих случаях оба находились в безлюдных местах, хотя в этом я не уверен, и были один на один с собой в практически предсмертном состоянии, в чем я уже полностью уверен, и в обоих случаях Риас так удачно оказывалась в нужном месте именно в тот момент, когда оба находились на грани как физически, так и морально. Можно, конечно, спихнуть все на случайность, но вот только мне абсолютно не верится в подобное, ведь таких совпадений, как по мне, просто не бывает. Вот что Риас делала в этих местах именно в те периоды времени: гуляла, так удачно вовремя и без сопровождения. В общем, может, я и наговариваю на Гримари, и все на самом деле было лишь делом случая, но, как уже говорилось, я просто не могу поверить в подобные совпадения. Хотя ладно, представим на минуту, что все это реально было совпадением, но тогда можно вспомнить случай с Эссеем. То, что Гримари наблюдала за тем, как его убивает падший, не вызывает у меня никаких сомнений, ибо появиться так вовремя рядом с ним с помощью магии по иным причинам она просто не могла, и тогда получается, что она намеренно дала этому случиться. А как еще можно описать эту ситуацию, если не спланированным действием? Кто-нибудь скажет, что Гримари не могла атаковать падшую из-за того, что это могло считаться провокацией с ее стороны? Допустим, но почему она тогда допустила атаку на Эссея? То, что она не могла нападать на падшую, совсем не значит, что она не могла защитить этого извращенца и спасти его жизнь, но вместо этого она намеренно появилась уже после совершения атаки. Хотя, когда на Эссея напал уже другой ангел, она со всей своей свитой примчалась к нему на выручку, и тоже в тот момент, когда его уже едва не начали убивать. Как по мне, это уже ну никак не спихнешь на случайность, и подобные действия сильно не вяжутся с тем образом, который впоследствии выстроили вокруг Риас. Можно, конечно, сказать, что это реальность, а не аниме, и в этом будет смысл, но тогда это очень многое говорит о Риас как о человеке и ее реальном отношении к людям и методам их вербовки, ведь Эссей в случае своего спасения был бы предан Гримари ничуть не меньше, чем в каноне, и я очень сомневаюсь в том, что сама Риас не догадывалась об этом. И нет, я не пытаюсь защитить Эссея, ибо как личность он мне также неприятен, но и сказать, что он заслуживал быть убитым за свой характер, я не могу. Хотя, даже без всех этих моментов у меня имеются вопросы к Риас, которая еще при первом просмотре DXD меня весьма смутила, и это при том, что тогда я был сперматоксикозным подростком, который занимался просмотром всего творения отнюдь не из-за сюжета, а именно ее пламенные речи про независимость от клана и желание ассоциации себя, не как наследницы этого самого клана и сестры Сазикса, а как именно личность. Красивые слова, но меня смущает факт того, что ничего кроме этих самых слов об этой независимости мною замечено не было, и даже попытка разорвать брачный договор с Фениксом являлась не более чем подначкой от ее дорогого брата-сестролюба. В общем, данная личность не вызывает у меня особой приязни, и я очень сомневаюсь, что это поменяется в лучшую сторону. Так ладно, мне пора уже собираться, а то могу и опоздать. Вчера после школы мама попросила меня встретиться с ней у детской площадки, на которой мы впервые встретились, и меня слегка беспокоит волнение, с которым она об этом просила, но она сказала, что объяснит мне все сегодня, так что надо бы уже выдвигаться. Вообще мама в последние дни сама на себя не похожа, ходит постоянно грустная и задумчивая, что ей совсем не свойственно, а видя меня, эта грусть начинает ощущаться едва ли не физически, и такого с ней раньше точно не происходило. Эти перемены в ней мне совсем не нравятся, да и что-то мое чутье подсказывает, что мне совсем не понравится этот разговор. Очень хочется надеяться, что я ошибаюсь, но все же, и примерно с такими мыслями я дошел до места нашей встречи, где меня уже ждала одна беловолосая девочка с крайне грустным выражением лица. Ох, что-то мне это не нравится. Привет, мама, надеюсь, ты недолго меня ждала. Арата, нет, не переживай, я сама только что пришла. Лицо ее при этих словах веселее не стало. Что же тебя так беспокоит, подруга? Мама, что происходит? Ты в последнее время сама на себя не похожа. Где та вечно спокойная и собранная леди, которая никому и никогда не даст себя в обиду? Хех, не надо так преувеличивать мои качества. Все же позволила она себе легкую улыбку. Вот такое выражение лица ей подходит гораздо больше. Арата, я должна сказать тебе кое-что очень важное, но все никак не решалась сделать это. До последнего надеялась, что все изменится. И вновь это грусть на лице. Мама, так что все-таки случилось, мы с тобой больше не сможем видеться. Чего? Подожди, что значит не сможем видеться? Наша семья переезжает в другой город довольно далеко отсюда. Что? Она ведь сейчас пошутила, правда? Ты ведь сейчас просто шутишь, правда? Прошу, скажи мне, что ты просто за что-то обиделась на меня и таким образом пытаешься мне отомстить. Это может и прозвучит обидно, но подобное явно не сравнится с только что сказанным ею. Нет, Арата, это правда. Я старалась переубедить родителей, но все уже решено. Но почему? Отцу предложили более хорошую работу в другом городе, поэтому он довольно быстро на это согласился. Плюс, как я поняла из подслушанного родительского разговора, их очень беспокоят эти случаи с пропажей людей, они боятся, что это может затронуть меня или их самих. Случай исчезновения, затронуть ее, беглец. Умом я, конечно, понимаю, что он не является основной причиной подобного решения со стороны семьи Ханакой, но даже так, клянусь, когда я найду тебя, твоя смерть будет мучительной, уж об этом я точно позабочусь. И когда вы уезжаете, смотря себе под ноги и стараясь не показывать своего лица, мама, задаю единственный вопрос, интересующий меня сейчас. Через 2 дня, завтра родители еще хотят попрощаться со всеми друзьями, в том числе и твоими родителями, а дальше сбор последних вещей и сам переезд, сказала мама, также стараясь не смотреть мне в лицо, а по ее голосу я прекрасно слышу, что она скоро заплачет. Не знаю, что сейчас отображено у меня на лице, хотя явно ничего хорошего, но кулак правой руки я сжал уже едва ли не до крови. Так, успокойся, успокойся. Злостью и слезами ты этого все равно не изменишь, так что успокойся. Сейчас перед тобой стоит твоя лучшая подруга, готовая расплакаться из-за факта нашего скорого прощания, а твоя злость и истерика расстроит ее еще сильнее, так что успокойся и возьми себя в руки. Вместо того, чтобы предаваться грусти и отчаянию, лучше возьми и успокой мама, ей это сейчас нужно гораздо сильнее. Так, делаю глубокий вдох и возвращаю своему лицу более-менее спокойный вид и немного успокаиваю себя, а после этого подхожу максимально близко к своей подруге и легко обнимаю ее, и мне не нужно видеть ее лица, чтобы догадаться о ее явном удивлении такому поступку с моей стороны. Ну да, раньше ведь я так не делал, так что само собой она удивлена. Не плачь, мама, все ведь хорошо. Я вполне понимаю решение твоих родителей, ведь на их месте я поступил бы так же, они ведь делают это и для тебя в том числе. Да и то, что ты сейчас уезжаешь, отнюдь не значит, что мы не сможем увидеться в будущем, поэтому не грусти. Да и у нас с тобой есть еще целый завтрашний день в запасе, так что я просто не имею морального права прощаться с тобой, пока ты в таком состоянии. Решено. Завтра мы с тобой встретимся снова и проведем вместе весь день. При этом мы будем так веселиться, что ты еще успеешь устать от меня. И показываю под конец улыбку, излучающую уверенность и предвкушение от того, что ждет нас завтра. Уж об этом я позабочусь. Мама же, сперва удивленная началом моей речи, дослушав все до конца, приняла явно наигранный недовольный вид. «Милашка, а мое мнение ты, значит, не учитываешь?» Наигранно обиженно спрашивает мама, чуть насупив при этом бровки и надув щечки. «Боже, как же меня прет с этого зрелища!» «Разумеется, учитываю, но выбора у тебя все равно нет», — говорю я, умилившись такой реакцией. Мама еще немного подулась для вида, но после, деловито вздохнув и приняв свою капитуляцию, возвращает себе на лицо легкую улыбку. «Эх, ладно, где и во сколько встречаемся?» «В 9 утра рядом со входом в парк, и без опозданий. Если все-таки опоздаешь или попробуешь не прийти, то я сам приду за тобой и, взяв тебя на руки, все равно заберу с собой без шанса на отступление». И коварная улыбка в конце. От смысла сказанных мною слов и от того, с какой уверенностью я все это говорил, мама явно прифигела, что хорошо видно у нее на лице, а через пару мгновений на ее щеках и вовсе появился румянец. «Все, мой детектор милоты улетел далеко и надолго. Эн, не надо. Я и сама приду, так что не надо таких радикальных методов». И она так мило отворачивается в сторону, пряча от меня порозовевшее лицо. Какая милая и столь редко проявляемая ей реакция. «Хех, ловлю тебя на слове. Так что готовься, завтра тебя ждет очень насыщенный день». Так, выведя мама из столь печального состояния и попутно успокоив себя самого, я отправился обратно домой планировать завтрашний день, который должен быть идеальным. Я пообещал, что не дам маме заскучать и впасть в уныние, и я исполню это обещание несмотря ни на что. Просидев весь оставшийся день за планированием идеального дня для мамы, я, довольный своей затеей, лег спать и даже включил будильник для того, чтобы однозначно не проспать. И это при том, что я ненавижу будильники и всегда просыпаюсь без их срабатывания. Проснувшись же утром, я получил от мамы довольно внушительную для ребенка сумму денег, а на мой вопросительный взгляд она объяснила, что это для качественного времяпровождения с мама, добавив, что вечером от меня ждут отчеты о том, насколько все прошло. Мои родители, кстати, сегодня же встречаются с родителями мама для прощальной посиделки, вот уж действительно иронично. Прибыв на место нашей встречи немного раньше намеченного времени, я начал ждать прихода той, ради кого все и планировалось, и надо сказать, что мое ожидание было совсем недолгим, ведь уже через 10 минут я услышал столь хорошо знакомый мне голос. Обернувшись же в сторону этого голоса, я увидел маму, одетую в легкое синее платье, и знаете, от того, насколько обворожительно она сейчас выглядит, я откровенно завис. Господи, если уже в таком возрасте от нее исходит такая аура красоты и привлекательности, то что будет, когда ей исполнится, скажем, 17-18 лет? КХМ, не будем пока думать об этом. Привет, надеюсь, я не заставила тебя долго ждать. Да нет, конечно, я и сам недавно пришел. Наконец-то я отвис. И, тебе очень идет это платье, оно хорошо подчеркивает твою красоту. Сперва я хотел сказать, что она выглядит красиво в этом платье, но потом решил, что это может прозвучать немного обидно для нее из-за подобной формулировки, поэтому и решил сделать акцент на том, что платье именно что подчеркивает ее естественную красоту. Надеюсь, у меня это получилось. «Спасибо», — сказала она с немного порозовевшими щечками. «И что же мы будем делать сегодня?» «Радоваться. Радоваться от всей души и создавать как можно больше приятных и солнечных воспоминаний, дабы вытеснить из головы все грустное и плохое». Аккуратно беру ее за руку и продолжаю говорить. «Просто доверься мне, мама, и позволь сделать наш день прощания лучшим днем из всех, что мы с тобой проводили вместе». «Ха, хорошо. Я рассчитываю на тебя, Арата». Так и начался наш прощальный день. А дальше я делал все для того, чтобы с лица мама не сходила счастливая улыбка, и, к счастью, у меня это получалось. Весь день мы катались на аттракционах, ходили в океанариум, делали как можно больше фотографий, ели вкусняшки, болтали на нравящиеся нам обоим темы и просто не давали друг другу возможности хоть на минуту заскучать. Нам обоим было весело, но кроме этого меня радовало то, что я все-таки добился своей цели, и та счастливая и полная радости улыбка, которая сияла на лице моей подруги на протяжении всего этого дня, была лучшей наградой для меня, которая как нельзя лучше показывала, что все это я делал не зря. Да, этот день действительно стал для нас двоих особенным, и вот наступил тот момент, о котором мы с мамой старались не думать как можно дольше, хоть нам обоим и была понятна его неизбежность, тот самый момент прощания. Вчерашний день оставил у нас обоих невероятно радостные воспоминания, и все-таки именно в этот момент нам обоим было очень грустно, ведь хоть мы и прощались не навсегда, ибо понимали, что не сможем забыть друг друга, но неизвестно, когда мы теперь сможем встретиться вновь. Да, сегодня я фактически расстаюсь со своим единственным настоящим другом, хотя мое отношение к маме едва ли можно назвать просто дружбой, и от этого становится еще грустнее. Семья Ханакай уже была готова к отъезду, наши родители попрощались друг с другом, также пообещав увидеться когда-нибудь снова, все вещи были собраны, и единственное, чего все ждали, так это нашего с мамой прощания. Арата, скажи, мы ведь с тобой еще увидимся, ты ведь меня не забудешь, знаешь, мама, то, что такие вопросы задаешь мне, именно ты меня довольно сильно обижает. Ты, моя лучшая и незаменимая подруга, которая навсегда останется в моей памяти как одна из самых дорогих мне людей, и я обещаю тебе, что мы с тобой еще вновь встретимся. Говорю это уверенный в правоте и искренности своих слов, ведь я ни в чем не солгал. Ты обещаешь? Да, обещаю. И я уверен, что ты поступишь точно так же. Внимание! Вы и ваша подруга мама Ханакай дали друг другу клятву помнить друг друга и в будущем встретиться снова. Ваша клятва принята и подтверждена. Ха, даже система отметила искренность моего обращения, да и с мама то же самое. В таком случае, мама неожиданно подходит ближе ко мне и, не дав мне как-либо на это отреагировать, легонько целует меня в щеку, в то место, где у меня остался шрам, а после со слезами на глазах и счастливой улыбкой говорит мне прощальные слова. До скорой встречи, Арата. Хех, кажется, у меня сейчас тоже заслезились глаза. Хех, как же не вовремя. Да, до скорой встречи, мама. Это были наши последние слова друг другу перед тем, как мы развернулись в противоположные друг другу стороны и пошли к своим родителям, которые с умилением и грустью наблюдали за всей этой картиной. Дойдя же до них, я уже не смог сдержать слезы, на что мои родители отреагировали с пониманием. Тебе сейчас очень грустно, Арата, но помни о том, какое обещание ты дал своей подруге, а потому не грусти и помни о ней и о том, что в будущем вы еще увидитесь. Сказал мне отец, дабы хоть немного меня успокоить. Я ведь знаю и осознаю это, но при этом не могу перестать грустить. Почему? Потому что мама стала для тебя кем-то очень важным, сынок. И поэтому тебе сейчас будет очень тяжело, но ты не должен зацикливаться на этом и, как и сказал тебе отец, помнить о ней и о своем обещании. Сказала мне уже мама. Эх, они оба правы, так что нужно успокоиться. Да, я понимаю. Спасибо вам за это, за вашу поддержку. Я искренне благодарил обнявших меня, родителей и едва ли не молился о том, чтобы с мамой и ее семьей все было хорошо, но одновременно с этим одна мысль в моей голове отличалась от всех остальных. Отступник, эта мысль была направлена именно на него. Пусть умом я и понимаю, что он не является основной причиной отъезда семьи Ханакай из города и, что напрямую он в этом не виноват, но, даже так мои обида и злость, которые я заглушил на время ради приятного прощания с мама, начали просыпаться вновь. Они требовали выхода наружу, и у меня есть способ, как это сделать. Демон, я, так или иначе, начал бы твой поиск с целью ликвидации для собственного спокойствия и безопасности дорогих мне людей, но теперь все немного изменилось. Теперь это личное, и я не собираюсь оставлять тебя в живых. Примечание к части. Надеюсь, вы оцените эту главу, ибо над ней я реально старался изо всех сил, так что оставляйте как можно больше комментариев, это сильно вдохновляет на продолжение работы и показывает мне вашу заинтересованность. Ну и заявки не забудьте оценить. Плюс мне интересно, кто из вас отгадает две вещи. Первое, какого человека я имел в виду, когда речь шла о хоррорах. Подсказка, это ютубер. Второе, каким фиком я больше всего вдохновлялся при написании первых глав этой работы. Фик достаточно популярный, так что с его отгадыванием особых проблем быть не должно. https://mefanpriut, моя телега, беглец. Примечание к части. Глава получилась немного не такой, как я ожидал, но переписывать ее в 4 раз мне уже было просто невыносимо, поэтому как есть. Надеюсь, вы оцените. Уже утро. Хм, сколько вообще сейчас времени? Дотянувшись рукой до часов, понимаю, что я проспал как-то непозволительно долго для себя, ведь получается, что я проспал 10 часов, и это при том, что для меня 8 часов сна это уже много, ибо обычно мне хватает часов 6, чтобы чувствовать себя выспавшимся. Хотя, если вспомнить, в каком состоянии я вчера пришел домой и каким был последний пройденный мною барьер, то подобное уже не кажется таким уж удивительным. Да, злость, что я тогда источал, можно было увидеть невооруженным взглядом. Настолько меня все достало. Но думаю, нужно добавить немного конкретики. Да как же ты меня бесишь. Просто сдохни ты уже наконец. С этими словами я делаю усиленный вооружением взмах безмолвием и умудряюсь таки срезать голову своего противника. Наконец-то, я уже думал, что это никогда не закончится. Хотя стоит признать, вооружение в этом барьере я повысил очень качественно, но за убитые нервы все равно обидно. Система, выход из барьера. Серьезно? Не желаю больше ни секунды находиться в этом месте. Принято. Идет процесс переноса. И вновь оказываюсь на, уже столь привычной мне, поляне, которую я уже могу назвать вторым домом, если говорить о количестве времени, что я тут провожу, конечно. Господи, на улице вечереет, что очень кстати, ибо эти два дня были той еще нервотрепкой. О каких двух днях я сейчас говорю? Просто прикол в том, что в барьере, из которого я только что выбрался, я по внутренним ощущениям провел почти двое суток. Что же такого я встретил в этом барьере, что так сильно там задержался? А встретил я там одного единственного противника, который представлял из себя железного голема. Крупного, громоздкого, невероятно медленного, но при всем этом невероятно бронированного и прочного голема. По факту он был настолько медленным, что даже человек неспортивного строения тела при обширном пространстве вокруг смог бы без проблем уклоняться от его атак. Что уж говорить про меня с читом в виде системы. Вот только медлительность голема с лихвой компенсировала его выносливость и прочность, а потому все двое суток, проведенные мною в барьере, я тупо пытался расковырять его броню и пробить его слабое место. Два гребаных дня. Думаю, вы представляете себе мои эмоции, когда я все-таки смог пробить броню у шеи и снести голову, в которой находился сердечник, отвечающий за его функционирование. Кто-то может спросить, почему я не пробил саму голову, вот только именно она была самой крепкой его частью, так что пришлось импровизировать и на протяжении нескольких часов выискивать слабости в его броне, итогом чего и стало срубание шеи, а на это я потратил большую часть всего времени в барьере, так что представляете себе его прочность. Два дня на одного единственного противника. Это, конечно, круто. И я искренне надеюсь, что мне больше никогда не придется так долго выматываться от одной единственной враждебной туши. Эх, ючие танки с их гребаной броней и защитой без грамма органики. Хуже противника для меня просто невозможно придумать, ибо я сейчас являюсь чем-то вроде Роги и дуэлянта, а в случае групповых сражений я скорее всего был бы лесником. Эх, жаль, что гниющие раны пока что действуют только на органику, тогда бы проблем было гораздо меньше. Но, увы, сейчас мне подобное недоступно. Так, все, хватит этих размышлений, и так уже голова болит. Сейчас прийти домой, привести себя в порядок, завалиться на кровати и отсыпаться за все время, проведенное мною в барьере. Да, идеальный план, так что приступим к его реализации. Да, усталость я вчера испытал и впрямь довольно сильную, а про раздражение я и вовсе молчу. Но думаю, большинство бы испытывало примерно такие же эмоции, окажись они в подобной ситуации. Ай, толку сейчас думать об этом, лучше побыстрее привести себя в божеский вид, немного размяться и продолжить то, чем я занимаюсь уже добрый, а точнее совсем не добрый, месяц. Да, уже на протяжении месяца я охочусь на этого беглеца, хотя правильнее будет сказать, пытаюсь его найти, ибо эта тварь оказалась отнюдь не тупоголовая и обладала явными зачатками интеллекта и инстинкта самосохранения. Я не помню, как конкретно описывали беглецов в оригинале, хотя и уверен, что на это по большей части забили, но эта тварь действует весьма хитро и постоянно меняет место своей дислокации. Он не остается в одном убежище надолго и, съев пару-тройку людей, перебирается в другое место, где продолжает заманивать к себе людей, участь которых очевидна и весьма плачевна. Несколько раз я уже находил места, где охотился этот демон, причем два раза я делал это перед самым его уходом, но поймать или просто увидеть его самого я уже не успевал. У этой твари словно чуйка на приближающиеся неприятности, так что она вполне успешно избегает, как меня, так и слишком большого внимания людей, в особенности правоохранительных органов, которые уже не на шутку заинтересованы в поимке того, кто стоит за всеми этими исчезновениями. Ну да, когда количество пропавших уже достигает нескольких десятков человек, хочешь не хочешь, а начнешь волноваться, тем более с учетом того, сколько это уже длится. Плюс среди жертв этой твари числятся не только взрослые и старики, там около десятка детей, которым еще и 12 не исполнилось, а прощать подобное кому-либо здешний народ не станет, так что полиция носом землю роет в поисках потенциального маньяка. Как бы до комендантского часа или вмешательства более важных структур не дошло, а демонам и ангелам по-прежнему чихать на всю эту ситуацию. Кажется, я все же буду очень против присвоения этого города демонам, ой как против, так что прокачка и еще раз прокачка. Быстро размяв тело, легко позавтракав и собравшись, я вновь выхожу из дома и начинаю пытаться прочувствовать следы этого демонического ублюдка. Да, я начал попытки развивать свое восприятие и чувствительность к магии, дабы обрести способности сенсора, ведь подобные навыки с моим стилем боя будут отнюдь не лишними. Раз уж маг из меня никакой, то хотя бы чувствовать эту самую магию научусь. Ах да, совсем забыл сказать об этом. Недавно я спросил у системы информацию касательно магии и моего возможного освоения магических навыков, но тут меня ждал просто эпичнейший облом. Как оказалось, у меня в принципе нет какой-либо предрасположенности к магии этого мира, причем от слова совсем. То есть никакая магия, принадлежащая этому миру и ее жителям, будь то люди, демоны, ангелы или еще кто-либо, мне просто недоступно, так что мне не то что архимагом, мне даже подмастерьем мага не стать. Сказать, что эта новость вызвала у меня грусть, значит не сказать ничего, но хотя бы мне не нужно оставаться девственником до 30 лет, ибо для меня это бессмысленно. Плюс система все-таки дала мне после этого неплохой повод для радости в качестве некой компенсации с моим магическим обломом. Как она мне объяснила, хоть у меня и нет магического потенциала, зато потенциал в качестве сенсора у меня весьма внушительный, так что развитие в этой специальности для меня будет идти проще, чем у других. Да и с магией все же есть выход, хоть он и весьма специфичный. Магия вселенной DXD мне недоступна, и даже будь у меня священный механизм, я бы не сумел им воспользоваться из-за его принадлежности этой вселенной, но вот способности и навыки, даваемые мне системой и достающиеся мне в барьерах, совсем другое дело. Эти способности не принадлежат этой вселенной и находятся вне ее структуры, а потому с их применением у меня не будет совершенно никаких проблем, особенно, если вспомнить, что они потребляют не здешнюю манупрану, а мои собственные силы и альтернативный источник энергии, которого у меня пока нет. Кстати, у всего этого есть еще одна фишка. Из-за того, что силы системы безучастны и пусты по отношению к этой вселенной по причине отсутствия, как такового хранителя порядка и баланса в ней, а я так понял, что здесь ими служили библейский бог и созданная им система, которая, после смерти своего создателя, работает через одно место, мне не только ничего не будет мешать применять силы системы, но и по отношению ко всей магии уже этого мира она будет абсолютно нейтральна и пуста.